Глава 51. О новом доме и встрече с родителями. Мир, в котором прочно обосновались служащие всекосмической полиции, был зеленым, мирным и прекрасным. Общежитие, расположенное на одной территории со зданием гимназии, красовалось белыми глянцевыми стенами, огромными сверкающими на солнце окнами, красивым фойе с журчащим фонтаном перед стойкой администратора. Общежитие больше напоминало земной отель, чем коммунальную квартиру, с тем приятным отличием от настоящего отеля, что проживание здесь было абсолютно бесплатным, как и питание в просторной чистой столовой на первом этаже. Работала столовая круглосуточно. Потрясённая Таня так упорно уточняла этот момент, что Гордон изумленно прошептал ей на ушко. «Ты любительница поесть по ночам?» «Не замечал». «Не любительница, просто странно. Зачем ночью столовая?» «Учащиеся возвращаются в школу из родных миров, у которых может быть существенная разница во времени с этим миром. Так что же им, ждать много часов до возможности перекусить? Работа столовой полностью автоматизирована. Андроидам нет разницы, когда готовить и накрывать на стол». Комната, забронированная Таней, полностью соответствовала изображениям на сайте. Никаких неприятных сюрпризов. Гордон осмотрел все углы, сдержанно порадовался, что блок Таня выбрала одноместный, и сразу утащил ее к себе в гости, жалобно говоря. «У меня в кое-то веки выдался выходной день, а ты сегодня уже опоздала к началу занятий. Так почему бы нам не выпустить своих зверюшек на волю, не дать им размять лапы на закрытой частной территории?» Вторая внутренняя сущность Тани горячо одобрила поступившее предложение. Да и самой Тане очень хотелось посмотреть на дом своего оборотня. Дом гордо стоял в центре ухоженной зеленой лужайки и снаружи выглядел очень уютным. Однако стоило переступить порог, как обманчивое первое впечатление рассеивалось. Внутри симпатичного одноэтажного бревенчатого домика находилось стерильно чистое холодное жилище, которое явно использовалось только для трех вещей — поспать, поработать, перекусить на бегу. Таня с некоторым удивлением осмотрела струганные доски пола, не прикрытые никакими дорожками. Неприкаянно катающегося из угла в угол робота-уборщика, металлические жалюзи на окнах и спартанский минимализм в обстановке. Ни цветов, ни картин, ни занавесок, ни покрывал, ни посуды красивой, ни единой фотографии в рамочке. «Здесь точно ни одна женщина не жила», убежденно высказалась Таня после краткой экскурсии по дому. «Естественно, не жила!» От возмущенно обиженного восклицания любимого оборотня Таня почувствовала, что тает, как мороженое под солнцем. Ощущение усилилось, когда ее обхватили мускулистые руки, и вкрадчивый шепот произнес: «Но я очень надеюсь, что скоро ситуация изменится в корне, и одна женщина здесь таки поселится». «Где конкретно она поселится?» Насмешливо фыркнула Таня, демонстративно оглядывая большую комнату, заставленную стеллажами, письменным столом и всяческой техникой. «Даже коврика у двери нет». «Зачем коврик? В спальне есть кровать». «Угу, одноместная». «Неправда, это кровать-трансформер. Пойдем, приглядимся к ней повнимательней». «Эй, мы хотели поразмять лапы на природе». «Обязательно, но позже. Я же должен разрекламировать кровать». Вечерняя прогулка на четырех лапах состоялась, когда солнце начало клониться к горизонту. Рыжая колхи бежала бок о бок с черным по зеленой траве, ныряла в длинные вечерние тени могучих деревьев в большой роще на участке за домом и осознавала, что никогда в жизни не чувствовала себя настолько свободной и бесконечно счастливой. Звериная сущность ликовала, подбивая Таню позаигрывать с их псом, пихнуть его носом в бок, ухватить за кончик толстого хвоста, притворно грозно зарычать и угрожающе взрыть землю задними лапами, так чтоб комья полетели во все стороны. Гордо он старался отвечать тем же. У него получалось нежно и до смешного неуклюже. Поздний романтический ужин из размороженных полуфабрикатов плавно и незаметно перешел в романтический завтрак из кучки бутербродов. Гордон пораньше подвез Таню до общежития, чтобы она успела собраться на занятия, крепко поцеловал и пообещал зайти вечером. И как-то так сложилось, что во все последующие дни Тане ни разу не довелось переночевать в своей комнате в общежитии, а ее вещи потихоньку обосновались в доме Гордона. Таня пыталась воспрепятствовать этому. Но трудно протестовать против ужина и своих любимых блюд, специально заказанных из ресторана, против специально для нее обустроенного камина. Он появился одним днем, стоило ей обмолвиться, что деревянному дому не хватает настоящего очага. Гордон всеми силами перетягивал ее в свой дом, а при малейшем противодействии смотрел на нее печальным взглядом, вынуждая Таню чувствовать себя капризной принцессой, недовольной каждым действием ее верного слуги. «Манипулятор!» — злилась Таня, но злилась не всерьез. Оборотень явно был намерен добиться своего не мытьем, так катаньем, и настойчиво уговаривал Таню обустраивать его дом на собственный вкус. С этой целью в выходные дни он повел ее по магазинам, подключил ее банковский счет к своему и выразил готовность помочь с покупками в сети. «Ты сам что хочешь изменить в интерьере?» — добивалась ответа Таня, но в ответ ее невозмутимо заверяли, что оборотня устроит все, что понравится ей. «И розовые занавески устроит? И золотые обои с цветами и феечками?» — не верила Таня. Гордо он согласно кивал и весело сверкал желтыми глазами. Конечно, шутка Тани не затянулась настолько, чтобы потехи ради превратить их спальню в домик куклы Барби. Но отпечаток женской ручки теперь чувствовался в каждой детали. В живых цветах, украсивших подоконники и стены, в ярких красках занавесей и пледов, в большой пятнистой шкуре на полу перед камином. Шкуре, сделанной исключительно из растительных волокон. После того, как сама чуть не превратилась в воротник, Таня изменила отношение к вещам, сделанным из натурального меха и кожи. Стоит заметить, что в ее новой школе тоже, мягко говоря, не поощрялось ношение подобных вещей. В самом деле, если среди твоих одноклассников есть змеи, ты же не можешь явиться навстречу с ними в туфельках из змеиной кожи. Или сесть за парту рядом с тигром в жилетке из меха его неразумного собрата. Вот связать носки из собственной шерсти было в норме вещей, как и одарить таким презентом родных и близких. Горд уверял, что все его теплые носки и шарфы связаны матерью из собачьей шерсти, состригаемой по весне с отца. Таню все сильнее и сильнее затягивали отношения с желтоглазым оборотнем. Она не просто любила его, она не мыслила своей жизни без него. Гордон олицетворял собой все, что она с детства вкладывала в понятие «идеальный мужчина». Умный, честный, благородный, верный, заботливый. Список его достоинств Таня могла бы продолжать бесконечно. Только один момент в ярких, страстных, нежных отношениях сжимал болью и сомнениями Танины сердце. Оборотень ни разу не сказал ей о своей любви. Попытавшись списать такое молчание на особенности традиции оборотней, Таня специально почитала книги, посвященные их расе. Романы, мифы и легенды. На страницах книг герои не молчали. Оборотни всех мастей пылко признавались в чувствах и клялись в вечной любви, так что молчаливость Гордона объяснялась только его собственным нежеланием изрекать нечто подобное. «Если его удерживает рядом со мной простое увлечение и страсть, то сколько еще продлятся наши встречи?» — задавалась вопросом Таня. Признаться в любви первой было откровенно страшно. Вдруг он промолчит в ответ. Как всегда молчит о чувствах. Звериная сущность не понимала и не разделяла этих метаний Тани. Их пес вел себя, как и положено, добропорядочному псу. Добывал пропитание, помогал обустраивать их логово. Каждый вечер возвращался домой. Не приносил на себе запахов посторонних самок. Драк не устраивал, без дела не рычал. Звериная сущность решительно не понимала, какие к нему могут быть претензии. Сейчас их пес относится к ним как положено, в прошлом тоже не подводил, значит, все прекрасно. Звериная натура вообще не оперировала понятиями будущего времени. Бояться за будущее — прерогатива разумных существ. Дни летели, незаметно складываясь в недели. Гордон привез из разгромленного поместья Люка своего пса, купленного давным-давно на ярмарке. Всех собак бывшего лорда отловили и отправили в питомник Холстера. Но Бидла Гордон забрал себе. Забрал не одного. Белый пес успел обзавестись пушистой подружкой, так что в доме обосновалось сразу два питомца. Примечательно, что в статусе оборотня Таня перестала интересовать Бидла в романтическом плане. Пес напрочь забыл о своей прежней симпатии к рыжей колхе и относился к Тане как к хозяйке-человеку, даже в ее звериной ипостаси. Гордон сообщил, что дело о побеге Люкиэля закрыто, а приговоры ему и его сообщникам приведены в исполнение. Сведения о колхе Тане и ее роли в поимке беглых преступников не получили широкого распространения. Зато в сети обсуждался инцидент с нападением на девочку-танцовщицу. Таня сообщила в своем аккаунте, что впредь намерена избегать публичных выступлений, что записи ее танцев будут появляться только в галактической нейросети, и продюсеры согласились с таким ее решением. Неведомо для всех землян, земные танцы быстро набирали популярность в галактике, а Таня, продолжающееся сотрудничество с Кольти, приносила небольшой, но стабильный доход. «Когда мама отдавала меня в танцевальный кружок, она, наверное, предвидела, что когда-нибудь я буду зарабатывать себе танцами на жизнь», как-то сказала Таня Гордону. «Скучаешь по родителям?» — проницательно спросил тот. «Мы можем навестить твою родную планету, если хочешь». «Да, но что я им скажу?» — растерялась Таня. «Если только глянуть на них издалека». Обхватив себя руками и прижавшись спиной к надежной, как гранитная стола, груди Гордона, Таня разглядывала собственную могилу. В этом действии было что-то жутко мистическое. От вида памятника с ее бывшим лицом и надписью «Помним, любим, скорбим» хотелось ущипнуть себя за руку в стремлении проснуться от кошмара. Над макушкой вздохнул Гордон, учуяв ее настрой. «Как себя чувствуют другие жертвы Набары?» — спросил он. «Уже хорошо. Их вернули в тела, абсолютно подобные прежним. Это помогло им быстрее прийти в себя». В дрожь бросает, как вспомню первую встречу с ними в человеческих телах. Девочки действительно были на грани сумасшествия. Лассер молодец, смог вернуть их в нормальное состояние. Я сперва думала, что лучше позволить девочкам считать все произошедшее с ними кошмарным сном или с помощью гипноза заставить их забыть о страшных днях в собачьем теле. Но Лассер резко высказался против. Заявил, что разумное существо имеет право знать обо всем, что имело место в его жизни, что жизненный опыт надо принимать, осознавать и делать выводы из него, а не выкидывать из памяти, как мусор, тяжелые моменты. Знаешь, спорить с психологами — пустое дело. Они всегда докажут свою несомненную правоту. «Знаю», — улыбнулся Гордон. «Причем доказывать ее они будут так долго и многословно, что проще сразу согласиться, чем дослушать до конца. До меня дошли сведения, что все девушки намерены вернуться в семьи, к родным». «Да, с их родителями сейчас ведут предварительные работы, показывают записи встречи их погибших дочерей с магом-убийцей и рассказывают о существовании внеземных цивилизаций. Когда психологи из группы Лассера уверятся, что процент доверия к ним достаточно высок, они расскажут людям о дальнейшей судьбе их дочерей. Не просто все с возвращением девочек к прежней жизни. Она уже точно не станет прежней». «Увы, семьям придется сменить место жительства и круг общения, хоть документы мы все почистим и финансовую поддержку на первое время обеспечим. Галактический совет решил, что третьему миру рано присоединяться к галактическому сообществу, что вы должны самостоятельно пройти путь эволюции, выводящий за пределы нашей планетарной системы. От пиратов и преступников всех мастей твою планету будут охранять, а вступать в контакт с ее населением запрещено, за редкими и известными тебе исключениями. Ты что решила по своим родным?» «Не знаю», — растерянно пожала плечами Таня и раздраженно прибавила. «А твой Лассер говорит, что это решение я должна принять исключительно самостоятельно, что у меня нет проблем, которые требовали бы его участия в их решении». Гордон нежно, успокаивающе поцеловал ее и предупредил. «Сюда идут люди». «Пусть, мы же ничем не отличаемся от других посетителей кладбища», отозвалась Таня, решившись, наконец, поставить букет белых лилий в кувшин с водой на гранитном постаменте. Было видно, что памятник установили недавно, от него еще пахло свежим цементом и лаковым покрытием. На Земле прошел год с момента гибели ее прежнего тела. Родители последних жертв лишь недавно похоронили дочерей, а ее отец и мать уже год прожили с мыслью о ее кончине. Они успели смириться. Надо ли тревожить их души? «Люди свернули в этот проход и испытывают удивление при виде нас», — доложил Гордон. Таня отвлеклась от рассматривания своего прежнего лица на памятнике и обернулась. «Ой!» — вырвалось у нее. Вот она и встретилась с родными. «Успокойся», — прошептал Гордон, крепче сжимая ее плечи. «Мы ничем не отличаемся от других посетителей. Ты сама сказала это». Таня жадно всматривалась в приближающихся родителей. Мама заметно пополнела и округлилась. Ожидалось прибавление в семействе. Папа настоял на своем. Волосы отца сильно поседели. Мамины были перекрашены в каштановый цвет вместо привычного блонда. Но в целом родители хорошо выглядели в свои 40 лет. Рядом с ними нескладно вышагивал молодой парень, раскачиваясь на ходу и сильно размахивая руками. Это был Никита. «Научился ходить на протезах», — порадовалась Таня. «Обошелся без помощи со стороны, без магов и прочих чудес. Молодчина! Горжусь, что у меня был такой друг». «Добрый день», — поздоровались родители, поравнявшись с оградкой могилы. «Добрый», — хрипло ответила Таня и закашлялась, пока Гордон любезно здоровался с ее папой и мамой. Принесенные ею свежие цветы заметили. Мама тепло улыбнулась и сказала: «Спасибо. Вы, наверное, в танцевальный кружок вместе с моей дочерью ходили. Мне казалось, что я знаю всех ее подруг, но вас почему-то не помню». «Я действительно танцую», — выдавила Таня. «Тогда будем знакомы. Я Валентина, это мой муж Костя, а это Никита. Вас как зовут?» Она не подготовилась к этому вопросу. «Как зовут? Но...» Беспомощно оглянувшись на Гордона, она дрожащим голосом произнесла: «Таня». Повисло недолгое молчание. Отец откашлялся и выдавил улыбку. Мать застыла на месте, недоуменно сведя брови и всматриваясь в Танино лицо. «Надо же, какое совпадение!» — наигранно весело сказал отец. «Но среди подопечных Лидии Яковлевны не было других девушек с именем, как у нашей дочери», — уверенно сказала мать. «Танечка постоянно показывала мне списки выезжающих на соревнования и рассказывала о других парах. Больше та не было, я точно помню». «Валя, с момента последних соревнований прошло 3 года», — тихо напомнил отец. «Я медсестра. У меня профессиональная память на лица и имена. Я всех пациентов отделения помню по фамилии, имени, отчеству долгое время после их выписки». «Валечка, не задерживай людей», — твердо остановил речи матери отец, потянув ее в сторону, освобождая проход за ограду. Таня пошла прочь от родителей, ощущая спиной пристальный взгляд матери. «Уверена?» — кратко спросил Гордон. «Мама беременна, ей нельзя волноваться. Ни к чему это все». «Постойте!» — раздался за спиной Тани окрик. К ней спешила мать, отмахиваясь от пытающегося остановить ее отца. Запыхавшись, мать встала перед Таней, заглянула в глаза, спросила с надеждой: «Вы еще придете?» «Да. Заходите к нам в гости. Мы живем на Сиреневом бульваре, дом 5, квартира 17. «Я знаю», — вырвалось у Тани. Мать помолчала, кивнула, сказала: «Буду ждать». И пошла обратно, то и дело оглядываясь на застывшую Таню. «Я, конечно, не психолог, но посоветую. Отпусти ситуацию. Пусть она разрешится сама собой», — произнес над ухом Гордон. «Я смогу увидеть маму с папой и братика или сестричку, когда она родится?» «Сможешь. Поехали домой». «Ты хотел сказать, полетели? Корабли ведь летают в космосе, они ездят?» «Космические корабли бороздят пространство. — поправил Гордон, обхватывая плечи Тани. «А дома горит камин, и нас ждет на столе фирменный пирог моей мамы».